царь преисподний, владыка изогнутого посоха и эпохала, заботит его меньше, и меньше заботит его истории и учения этого великого бога. Если Декнехонс называет их заброшенным зданием и запутанной правдой, то это еще не значит, что нам не придется предстать перед судом, как верит народ, и доказывать свою невинность. И вполне возможно, что наши сердца будут взвешены на весах, прежде чем тот выправит нам освобождение от 42 грехов, и сын за руки отведет нас к отцу. К этому нужно быть готовым. Потому твоя совушка должна быть непременно рядом с тобой не только в жизни, но также и в смерти, чтобы держать речь перед владыкой престола и носителями ужасных имен и объяснить им все нами содеянное. Если вдруг у тебя не найдется вразумительных оправданий в решающий миг, ибо мой летучий мышонок порой бывает уже несколько туповат. «Не говори так!» — крайне хрипло воскликнул Гуи. «Если я бываю туповат и устаю, то только из-за долгих и тяжких раздумий о вразумительном объяснении. Но о причинах своей тупости может говорить и тупица. Разве не я навеял нас на эту мысль? Разве не я зажег ее в священной темноте мысль о жертве и примирении? Уж этого ты никак не можешь отрицать. Ибо, конечно же, это моя заслуга. Ведь из нас двоих мужчина и плодотворец все-таки я. Пусть я, как твой брат и супруг в священной темноте нашего совокупления, человек темный, но все-таки именно я, мужчина, зажег в старинно-священной обители мысль о постепенной выплате долга священно-новому». «Разве я это отрицаю?» — возразила Туи. «Нет, старая твоя супруга вовсе не отрицает, что именно ее темный муж первым завел речь о различии между священным и величественным, то есть тем новым, которым невозможно, повеяло в мире, и к которому мы сами того не зная стремимся, так что на всякий случай лучше задобрить его примирительной жертвой. Твоя мышка не знала этого», — прибавила она, замотав, как слепая своей крупнолицей, со щелками глаз головой, и довольствовалась священной стариной по своей неспособности понять новое веяние. «Нет», — кряхтя возразил ей Гуи, — «ты отлично все поняла, когда я завел об этом речь, ибо ты очень понятлива, хотя и совсем не находчива. Но ход мыслей брата и его озабоченность веяниями и веком ты поняла как нельзя лучше. Разве иначе ты согласилась бы на уступки и жертвы?» «Впрочем, согласилась — это, пожалуй, не то слово. Мне кажется, что я только научил тебя тревожиться о веке и веяниях. А на мысль, что мы должны посвятить темного сына нашего священного брака величественному и новому, отняв у его все старое, на эту мысль ты напала сама и раньше меня?» «Ну и хорош же ты», — сказала старуха и зажиманилась. «Ты просто-напросто хитрец-скоростель, если ты теперь утверждаешь, что речь об этом завела я, и в конце концов, чего доброго, свалишь все на меня, когда придется держать ответ перед царем преисподней и перед носителями ужасных имен. Ах ты, плутишка, ведь я же это только поняла и не больше, только приняла от тебя мужчины, точно так же, как зачала от тебя нашего сына темноты Гора, царедворца Петепра, которого мы сделали сыном света и посвятили величественно новому, как того требовала мысль от тебя исходившая, а мною, словно матерью и Сет, только принятая, выношенная и рожденная». «А теперь, когда нужно оправдываться, и на суде может оказаться, что мы поступили неверно и совершили промах, теперь ты, проказник, хочешь быть ни при чем, и уверяешь меня, что я зачала и родила это совершенно самостоятельно. Глупости!» — сердито покряхтел Гуи. «Хорошо еще, что мы одни в этом домике, и никто не слышит вздора, который ты говоришь. Ведь я же сам признал, что я был мужчиной и зажег в темноте светоч открытия, а ты облыжно приписываешь мне что я считаю, будто зачатие и рождение могут соединиться?»